Глава 7. Подготовка к встрече с Анатолием, папиным протеже из Гарварда, была настоящей пыткой. Я ехала на это дурацкое свидание только за тем, чтобы от меня отстали. Папа был из тех людей, которые считали, что их решения самые правильные, и спорить с ним было бесполезно. Раз он сказал, значит, нужно сделать. Он ведь хочет мне лишь добра, так сказать, причиняет мне его в режиме нон-стоп. В чем-то я понимала папу. Он действительно любил нас и хотел только лучшего. Но все равно я ужасно бесилась. Я терпеть не могла, когда за меня что-то решали. И встречаться с кем-то по указке родителей я точно не собиралась. Однако с папой нельзя было действовать прямо. И у мамы я научилась немного хитрить. Я делала вид, что согласна с решением папы, а потом потихоньку переубеждала его словами и поведением. Когда я училась в школе, он вдруг решил, что я должна заниматься плаванием. Это же полезно для здоровья в целом и для позвоночника в частности. А я хотела ходить на танцы в мастерскую одного очень крутого хореографа. Мне нравилось заниматься современными танцами, а еще нравился мальчик, который туда ходил. Совмещать не получалось. Занятия стояли в одно и то же время. Сначала я закусила у дела. Заявила, что вообще никуда не буду ходить. Но на папу это не подействовало, и тогда я все-таки пошла в бассейн. После каждой тренировки я заболевала, потому что целенаправленно ела мороженое и пила ледяную воду. Родителям говорила, что это из-за холодной воды и сквозняков в раздевалке. Когда я заболела в третий раз, папа плюнул и заявил, что бассейн мне не подходит. Я снова вернулась в любимую мастерскую и продолжила заниматься танцами. А мальчик, который мне нравился, ушел и занялся брейк-дансом. Сейчас я решила использовать тот же метод. Я встречусь с гарвардской отрыжкой. Умело очерню его светлый образ в глазах папы, а после забуду об этом Анатолии, как о страшном сне. Ну, после того, как папа запретит нам общаться. Буду импровизировать. В конце концов, все мы должны бороться за счастливую жизнь. Она ведь у нас только одна. Папа лично отвез меня в художественную галерею, где Анатолий хотел со мной встретиться. И даже собирался поздороваться с ним. Но я попросила его уехать. «Папочка, я буду чувствовать себя очень неловко», сказала я, мрачно глядя на абстрактную вывеску галереи. «Все-таки это мое свидание, а не твое. Вот ты встречался с девушками, которых к тебе приводили их отцы?» Не почувствовав подвоха, папа весело расхохотался. «Если бы я увидел рядом с тобой кого-то вроде меня в юности, я бы...» Тут он смущенно замолчал. «Ты бы?» — подозрительно переспросила я. «Попросил бы его удалиться от моей дочери на пару километров». Подобрал, наконец, нужные слова папа. «Все, лети к своему Анатолию, не буду мешать». «Он больше твой, чем мой», — сказала я, вышла из машины и подождала, пока папа уехал. Потом забежала я в Макдональдс рядом с галереей и быстрым шагом направилась в туалет. Там я вытащила косметичку и спешно стала краситься. Голубые тени, жирная неровная подводка, бронзатор. Яркая морковного цвета помада. Нужно было не перегнуть. Я хотела выглядеть как вульгарная девица, а не как клоун. Финальным штрихом в мейке стал специальный лак для зубов, который достался мне от гримера, когда в прошлом году на день первокурсника мы ставили сценку. Я тогда была в команде нашего факультета. Вскоре мои зубы приняли неприятный серовато-желтый оттенок. Словно я не только курила, но еще и литрами пила кофе и жевала песок. Следующим шагом были духи. Не просто духи, а супердорогие, селективные. Их презентовал нам с мамой и Ксю один из папиных компаньонов, который точно знал, что духи – это отличный подарок. Дорогие духи – просто великолепный, а дорогие и лимитированные – просто космический. Однако при этом он вообще не разбирался в ароматах. Поэтому мои селективные духи пахли так, будто бы в консервную банку насыпали пару ложек пудры, смешали с клубничным вареньем и сверху бахнули чистящего средства. «Неизбитый оригинальный запах для ярких, уверенных в себе натур», гласило описание духов на коробочке, однако действительности оно абсолютно не соответствовало. Но я так хотела оттолкнуть от себя Анатолия, что решила пожертвовать собой и нанесла духи на одежду. Недовольно морщась, я вытащила бутылочку с косметическим маслом и нанесла его на волосы, которые стали похожи на сосульки. Этим же маслом я пару раз капнула на нежно-лавандовую блузу. Пусть Анатолий видит, как я неопрятна. После всего этого я посмотрела на себя в зеркало и широко улыбнулась. Красотка, нет слов. Проходившие мимо девушки с недоумением взглянули на меня, а я подмигнула им и полезла в сумку-шоппер за кожаной мини-юбкой. Сумасшедшая. Услышала я за спиной, но эти слова меня порадовали. Чем страннее я выгляжу, тем выше вероятность того, что Анатолий не захочет со мной общаться. Сменив брюки, под которыми прятались клетчатые колготки, на юбку, я пошла в галерею. В колготках было ужасно холодно. Хорошо, что на улице я пробыла всего лишь пару минут. Надеюсь, это свидание будет незабываемым. Анатолий поразил меня в самое сердечко. Он был симпатичным. Высокий, худощавый, с правильными чертами лица, светлыми волосами, голубыми глазами. С недовольным видом мой спутник стоял у входа в галерею современного искусства. Я узнала этого молодого человека по фотографии, которую отправил мне папа. Анатолий переминался с ноги на ногу и мял в руке нечто, подозрительно похожее на старомодную упаковку для цветов. Обреченно выдохнув, я посеменила к нему. Мужчины любят глазами, и меня Толик точно не полюбит. «Здравствуйте, Анатолий!» – противным высоким голосом сказала я. «Это ты, Таня?» Не тратя силы и время на приветствие, спросил Анатолий, разглядывая меня с долей брезгливости. Еще бы. Выглядела я совершенно вульгарно и неопрятно, еще и широко улыбалась, демонстрируя свои желтоватые зубки. «Допустим, я. А это вы, Алексей?» – похлопала я ресницами. «Анатолий», – поправил он меня и еще раз осмотрел с ног до головы. «Да, не думал, что придется встречаться с таким чучелом. Ты голову-то давно мыла?» Голос у него был наглый. «Сегодня утром», — невозмутимо ответила я. «Просто волосы очень жирные. Бывает, просыпаюсь утром, и вся подушка масляная». «Какой ужас!» — искренне сказал он и сощурился. «А на блузе что, с волос накапало?» «Ну что вы, Александр!» «Анатолий, это я кушала в Макдаке. Люблю, знаете ли, покушать. А вы?» Отвечать он мне не стал. Вместо ответа сунул помятый букет в той самой старомодной упаковке. Мне пришлось его взять. Не бросать же на пол. «Какая прелесть!» Я похихикала и уткнулась носом в жухлые бордовые розы, которые, казалось, вот-вот облетят. Пахло от них не особо приятно. «Вы ради меня купили цветы?» Увидел, что с уценкой в магазине продают. «Решил взять», — услужливо сообщил Анатолий. «Целых 8 штук!» Неискренне порадовалась я. «Мне никто никогда столько цветов не дарил». «Не сомневаюсь», — криво улыбнулся Анатолий. «Идем, у меня мало времени». И он демонстративно посмотрел на мои наручные часы. Между прочим, безумно дорогие. «Идем», — легко согласилась я. «А вы уже купили билеты, Аристарх?» «Нет, не купил». «И хватит коверкать мое имя», — огрызнулся он. «Простите, у меня просто память плохая», — залепетала я. «Все время все забываю». «Наверное, о том, что голову не мыли, тоже забываете», — нервно хмыкнул Анатолий. Мне стало очень смешно, и я промолчала, чтобы не рассмеяться в голос. Происходившее напоминало мне театр абсурда. Анатолий купил билет только себе, и когда я вопросительно взглянула на своего спутника, тот только пожал плечами. «А мне билетик?» «Мы друг другу, слава богу, никто. Каждый платит за себя», — заявил он. «Не могу», — грустно сказала я. «Это еще почему?» «У меня денег нет!» Мой вздох был так печален, а голос громок, что люди, стоявшие в очереди за нами, стали на нас смотреть. «В смысле нет?» – процедил сквозь зубы Анатолий. «В прямом. Я их проела. Заплатите за меня, пожалуйста». «У меня денег тоже нет», – выдал парень, но глаза у него как-то странно сверкнули. «Я верну, честное слово», – пообещала я и молитвенно сложила руки на груди. «Я же сказал, нет», – упорствовал он. «С процентами». «Отстань от меня, дура!» «Тогда сходите на выставку сами, а я подожду вас тут». Мне показалось, что я придумала отличный способ отделаться от Анатолия. «Какой жлоб!» — сказал какой-то мужчина из очереди, и его поддержала еще пара-тройка голосов. «И не говорите! Телефон как лопата, дорогущий! А своей девушке билет купить не может!» — подхватила женщина интеллигентного вида. «Молодежь нынче жадная!» — согласилась ее спутница. «Черт с тобой!» Прошипел Анатолий, на которого теперь все смотрели с осуждением, и заплатил за мой билет. На выставку мы пошли, держась друг от друга на приличном расстоянии. Я ему, понятное дело, не нравилась, а он меня ужасно раздражал, хотя, надо сказать, было в этом типе что-то странное. Но что именно, я не могла понять. «Возьмите меня под руку», — из вредности сказала я, видя, что Анатолий отходит от меня все дальше и дальше. «Нет». «И вообще, ты не могла бы идти от меня на некотором расстоянии?» Недовольно попросил Анатолий, чтобы люди не думали, что мы вместе. В другой раз я бы рассердилась и устроила Анатолию такое шоу обиженной женщины, что он на всю жизнь запомнил бы. Но сейчас я была довольна. Моя маскировка сработала на все 100. «Никогда не была идеальной и не стремлюсь», — гордо заявила я. «Хочу быть сама собой». «Оно и видно, что не стремишься», — хмыкнул Анатолий. «Выглядишь как чучело». «По вам тоже видно», — парировала я. «Что я не идеальный?» — почему-то заулыбался он. «Что вы, Авдей, жадный, глупый и высокомерный болван!» — объявила я, останавливаясь напротив огромной картины с изображением какой-то чудаковатой рыбины, похожей на озверевшего колобка в каске. «Не ваш портрет. Взгляд один в один». Вместо ответа Анатолий громко и выразительно высморкался в здоровенный клетчатый платок, который абсолютно не подходил к его черному костюму. Было бы можно, еще и сплюнул бы на пол, наверное. «Ну и манеры», — покачала я головой и поправила уползавшую наверх кожаную юбку. «Ну и прикид», — буркнул Анатолий и пошел дальше, шаркая ногами, как столетний старик. Я пару раз прокляла себя за это гарвардское недоразумение и пошла следом, думая, что мой папа, должно быть, сошел с ума, раз решил, что этот дятел — хорошая партия для меня. Более неприятного свидания и представить себе было сложно. Анатолий ходил со скучным видом, засунув руки в карманы, и дурашливо комментировал каждую картину, да так громко и некультурно, что на нас то и дело нелюбезно посматривали. Когда кто-то сделал ему замечание, Анатолий стал вести себя вызывающе. И если бы он был моим парнем, я бы просто сгорела со стыда. Манеры у него были ужасными. Зато руки, как я заметила, оказались ухоженными. И это меня смущало. Искусство меня волновало мало, да и постмодернизм никогда не казался мне чем-то захватывающим. Я бродила рядом с Анатолием, изредка придумывала новые вариации его имени, всячески задевала его и пыталась понять, что же все-таки с ним не так. Правду я узнала в конце, когда Анатолий вышел из очередного зала в коридор, чтобы ответить на звонок. Я прошла следом и подслушала часть его разговора с какой-то девушкой. «Да, милая, я буду свободен завтра», — абсолютно нормальным голосом сказал он. «Обязательно встретимся». «Нет, сегодня у меня деловой ужин. Пока, целую». «Напиши, когда приедешь домой, иначе буду волноваться». И тогда все встало на свои места. Ну, почти все. Я потащила Анатолия в гардероб и там прямо его спросила. «Послушай, ты ведь не хочешь со мной встречаться?» Он поднял на меня взгляд, оценивающе взглянул мне в глаза и все же решился сказать правду. Все тем же нормальным голосом. «Ты права, не хочу. Если честно, у меня есть девушка, с которой у нас все серьезно», — ответил он. «Именно так я и думала». Анатолий решил избавиться от девицы, которую ему подсовывают, какой выбрала я для того, чтобы избавиться от него. «Тогда зачем согласился на свидание со мной?» — насмешливо улыбнулась я. «Мне нравилось оказываться правой». «Мать захотела», — криво улыбнулся Анатолий. «С ней спорить бесполезно». Я вздохнула. «Ох уж эти взрослые. Думают, что знают, как будет лучше их детям, и не дают им совершать ошибки. Как будто бы это сделает их детей счастливее». «Уберечь от ошибок нельзя, как нельзя научить любить или ненавидеть». «Ты у меня тоже последний в списке потенциальных женихов», — продолжила я. «Ну и ты ведь зачем-то согласилась на это, верно?» «Верно. В моем случае на свидании настаивал отец». «Именно поэтому ты так вырядилась», — коротко рассмеялся Анатолий. «Именно поэтому ты вел себя как быдло», — вопросом на вопросом ответила я. «Предлагаю сходить в кафе и все обсудить». «Что ж, я не против». С облегчением в голосе согласился Анатолий. «Играть быдло достаточно утомительно. Ничего, у тебя хорошо получается. Как будто бы это твое призвание», — утешила его я, чувствовав себя в своей стихии. «Я уже знала, что придумать, чтобы мы оба остались в выигрыше. Интриги были моим маленьким хобби. Мы отправились на этаж выше. Там находилось уютное демократичное кафе, где я пару раз бывала. Но потом Анатолий передумал и повел меня в дорогой ресторан напротив. «Там вкусно кормят», — объяснил мой спутник, — «а я чертовски голоден». «А вдруг у меня денег нет?» — мстительно напомнила я. «Ты будешь есть, а я смотреть?» «Не сходи с ума», — поморщился Анатолий. «Я могу позволить себе заплатить за девушку. Я ведь уже не в образе». Нас проводили за столик в глубине полутемного зала, в котором играла медленная музыка, и мы сделали заказ. Анатолий заметно расслабился, даже верхнюю пуговицу на рубашке расстегнул. Да и мне стало спокойнее. «Сразу к делу», — сказала я. «Давай заключим краткосрочную сделку». Анатолий понял меня без объяснений. Ну, как-никак в Гарварде учился, должен нормально соображать. «Хочешь, чтобы мы делали вид, будто ходим на свидание?» Тут же спросил он. «Да, именно», — кивнула я. «Нам обоим этого не хочется. У тебя есть девушка, у меня парень, но этого хотят наши родители. Поэтому предлагаю пару недель делать вид, что мы общаемся, а после незаметно разойдемся. Скажем родителям, что не сошлись характерами, и счастливо распрощаемся». «Хороший план, мне нравится. Главное, не перегнуть палку», — задумчиво ответил Анатолий. «А то они решат, что между нами действительно что-то есть. Думаю, трех свиданий будет достаточно». «Согласен. Тогда давай выпьем за встречу». Подняла я хрустальный бокал с вином, а Анатолий с улыбкой поднял свой. «У тебя на волосах что-то». Потянулся он ко мне через столик, чтобы убрать с волос какую-то пушинку. Мы немного поболтали. Все-таки я умела располагать к себе людей, когда мне это было нужно. А затем я убежала в туалет, где привела себя в относительный порядок. Смыла жуткий макияж, забрала волосы в хвост, сменила юбку на брюки, а пятно на блузе прикрыла шарфом. Когда я вернулась, Анатолий удивленно на меня взглянул, потому что разница между той, которая встретила его около галереи, и той, которая пришла сейчас, была разительная. «А ты ничего», — сделал он мне комплимент. «Знаю», — кокетливо повела я плечом, — «ты тоже. Но мой парень лучше». Я вспомнила об Олеге и полезла в телефон, звук на котором отключила перед посещением картинной галереи. Там меня ждал сюрприз. Олег несколько раз написал мне. «Сам. Татьяна, где ты сейчас?» «Татьяна». Вопросительный знак. На моем лице тотчас появилась довольная улыбочка. «Вы посмотрите». Владыка почтил меня своим царственным вниманием. «Неужели уже соскучился?» «Твой парень?» Сразу понял Анатолий. «Ага, потерял меня», — ответила ему я и написала Олегу. «Что, что, что?» Мне казалось, что Олег ответит не сразу, но сообщение от него прилетело моментально. Я спросил, где ты сейчас. Меня это удивило. «Не поняла. Мне нужно отчитываться, что ли?» «Нет, что ты. Твой парень всего лишь желает знать, где его девушка». «Он что, на меня обиделся? За то, что я не ответила ему сразу? Серьезно?» «Желайте на здоровье, Олег Владимирович». «Может быть, я переживаю». «Ах, если переживаете, я сижу в кафе с подругой. Пью кофе и наслаждаюсь жизнью», — ответила я и поставила смайлик. «Не говорит же Владыка, что я сижу в ресторане с малознакомым типом, с которым собираюсь встречаться. Вернее, буду делать вид, что встречаюсь. Владыка явно меня не поймет, да и не его это дело. Интересные у тебя подруги». «В смысле?» «У тебя подруги-трансвеститы?» «С Владыкой что-то произошло, и явно ничего хорошего. Олег Владимирович, вы в себе или уже вышли из себя?» «Если вышли, то вернитесь», — набрала я спешно. «Я за соседним столиком, Таня. Вижу свою девушку с каким-то типом, и мне это совершенно не нравится». Сказать, что я опешила, это ничего не сказать. Я вздрогнула от неожиданности, похолодела и стала нервно оглядываться по сторонам. «Что случилось?» — удивился Анатолий. Я ничего ему не ответила. Увидела Олега. Он расположился неподалеку за столиком, который от посторонних глаз был спрятан ажурной перегородкой. Напротив него сидел черноволосый молодой мужчина, который почему-то весело ухмылялся. И они оба смотрели на меня. Я занервничала. «Вы ревнуете, Олег Владимирович?» Глядя на Олега, написала я. Он широко улыбнулся и ответил, не глядя в экран телефона. «Сейчас я подойду, и ты узнаешь, ревную я или хочу кого-то убить». Еще не решил. Точка и две скобочки. Плохой знак. Владыка встал и направился к нашему столику. «Ты драться умеешь?» — на всякий случай спросила я у Анатолия. «Нет», — растерялся он. «Я фехтованием занимался». «Тогда беги», — посоветовал ему Олег, который уже подошел к нам. «Куда бежать?» — не понял Анатолий. «Куда хочешь, туда и беги», — невозмутимо ответил Олег. «Сторон света несколько». С этими словами он по-хозяйски положил ладонь на мое плечо, заставив меня вздрогнуть. «Не понял». Анатолий с изумлением посмотрел на Олега, явно не понимая, что происходит. «Таня, это еще кто?» «Ее парень», — услужливо ответил Владыка, прежде чем я успела открыть рот. «Что?» — оторопел Анатолий. «Вы плохо слышите? Я парень Татьяны». «Какой еще парень?» — удивился Анатолий. «Вообще-то ее парень...» Он явно хотел сказать «ее парень я», но вовремя остановился, потому что я пнула его под столом. Анатолий резко замолчал, а я выдохнула. Ситуация была абсурдной до невозможности. Кто бы мог подумать, что два моих подставных парня встретятся? Только вдуматься, два фиктивных парня. «Ну-ну», — подбодрил Анатолий Олег. «Продолжай. Что там с ее парнем?» «Ничего, он просто перепутал. Думал, что я встречаюсь с другим». Я сладко улыбнулась Олегу, решив ничего ему не говорить о нашей с Анатолием сделке. Вдруг владыка захочет расторгнуть договор, который я с таким трудом с ним заключила. Рисковать не хотелось. «Да-да, именно перепутал», — подхватил Анатолий. «Раньше у нее был другой, вот я и удивился». «Кто это Таня?» — приподняв бровь, спросил владыка. Голос у него был на удивление холодным. «Мой двоюродный брат Анатолий». Я обворожительно улыбнулась. «Мы зовем его Толиком. Толик — это мой новый парень, Олег». «Здравствуйте», — неуверенно сказал Анатолий и вопросительно взглянул на меня. «Что делать?» — читалось в его глазах. «Не тупить», — хотелось ответить мне, но я промолчала, пытаясь понять, как выбраться из этой непростой ситуации. «Привет, Толик». Олег вдруг сел за наш столик рядом со мной и демонстративно положил руку на мое плечо. Да так, будто я была его собственностью. Его прикосновения вызывали слишком много ярких эмоций, и я сама не поняла, как стала пялиться на его губы. «А как ты здесь оказался?» — спросила я, не зная, злиться мне или смеяться. «Да так, приезжал мимо и решил зайти. Видимо, мое сердце почувствовало тебя, котенок», — ответил Олег. От этого его котенка меня передернуло. «А потом я увидел тебя с другим и стал нервничать». «Почему стал нервничать?» Кинув на Анатолия многозначительный взгляд, спросила я. «Решил, что ты мне изменяешь?» — сказал Олег. Вид у него был совершенно серьезным, а глаза смеялись. Он ведь издевается надо мной. А я в ответ ничего не могу сделать, потому что не хочу, чтобы он узнал о моем соглашении с Анатолием. «Я же сказала, что это мой брат», — отмахнулась я. «Со стороны вы были мало похожи на брата и сестру», — задумчиво ответил Олег. «Особенно, когда Толик гладил тебя по волосам». «Он убирал пушинку», — возмутилась я. «Вот именно», — подхватил Анатолий. «Что-то я вам не верю», — покачал головой Олег. «Не водишь ли ты меня за нос, Танечка?» «С какой стати?» — неискренне улыбнулась я. «В моей жизни есть место лишь для одного мужчины, дорогой. Для тебя». Владыка весело улыбнулся. «Как приятно быть единственным. Кстати, вы брат и сестра по отцу или по матери?» «По отцу», — торопливо сказала я. «По матери». Одновременно со мной выпалил Анатолий. Я с возмущением уставилась на парня. Ну зачем он вообще открывает рот? Анатолий едва заметно пожал плечами, словно пытаясь сказать, что не хотел все испортить. Как интересно. «Мой отец и его мать — родные брат и сестра», — нашлась я, хотя на самом деле лишь у моей мамы была сестра. «Вот оно что», — протянул владыка. «Теперь все понятно». «А ты здесь с другом?» — осторожно спросила я и оглянулась на его черноволосого спутника, который с живым интересом наблюдал за нами. «Может быть, тебе к нему вернуться?» Это была плохая идея — переключить внимание Олега на своего приятеля. «Я могу позвать его к нам», — ответил владыка, и уже спустя 10 секунд черноволосый молодой мужчина, с которым Олег ужинал, подошел к нашему столику и сел рядом с Анатолием. Я сразу почувствовала себя неуютно. Взгляд у этого мужчины был странный. Шальной и вместе с тем тяжелый. «Моя девушка Татьяна», с непередаваемой усмешкой в голосе представил меня владыка. «Ее брат Толик. А это мой друг и партнер Станислав». «Станислав. Станислав Чернов. Видимо, это тот самый человек, который возглавляет их общую компанию. Вот его только здесь и не хватало». «Добрый вечер. Можно просто Стас», — весело сказал друг Олега. «Татьяна, вы красивы и очаровательны, как и рассказывал Олег. А ваш брат? Вы ведь сын Инессы Львовой», — уставился он на Анатолия. «Верно?» — удивленно кивнул тот. «Боже, зачем только я его послушала и потащилась в этот дорогой ресторан? Теперь проблем не оберешься». «Мы с Инессой Константиновной хорошо знакомы», — продолжал Стас. «И, честно сказать, я понятия не имел, что у нее есть еще и дочь». «Они двоюродные, Стас», — объяснил ему Олег. «Инесса Константиновна — родная тетя моей малышки». И он поцеловал меня в щеку. Мне было безумно приятно. Но я все же начинала злиться. Сами с собой сжались кулаки, лежавшие на коленях. «Да, да», — подхватил Анатолий. «Родная? Как интересно. Ну, у Инессы Константиновны нет родных братьев и сестер», — гаденько ухмельнулся Чернов. «Да ты что?» — покачал головой Олег. «Как нет? Совсем?» «Совсем». «И что, получается, меня обманывают? Вы никакие не брат с сестрой?» Владыка опять посмотрел на меня с насмешкой. «Получается, что так». Стас глумливо улыбнулся, а мы с Анатолием переглянулись. Я занервничала еще больше. «Танечка, может быть, пора рассказать мне правду?» — спросил Олег задушевным тоном. «Я все же выдержу, какой бы это правда ни была». «Олег, что за цирк ты устроил?» Я нахмурилась, решив потянуть время. «Вдруг что-нибудь придумаю?» Но в лучших традициях многогранной человеческой глупости мне не дали этого сделать. Анатолий решил, что лучше сказать все как есть. «Понимаете, ее парень...» — начал он, но продолжить не смог. Владыка его перебил. «Значит, и ты ее парень, Толик. Как печально, что вы решили меня обмануть. Ты все же можешь куда-нибудь убежать, хотя...» «Вы меня не дослушали!» — начал сердиться Анатолий. «Я...» Его снова прервали. «Закажи-ка лучше выпить. Болит, знаете ли. Ой, разбитое сердце». «Не переживай, друг. Буду с тобой до самого конца», — с неискренним сочувствием сказал Стас. Подливает масло в огонь. «Вы так и не поняли», — с раздражением в голосе сказал Анатолий. «Я парень Татьяны, но...» В который раз его наглым образом перебили. «Мы уже поняли, кто ты. Я же сказал, закажи-ка выпить», — велел ему Олег. Издевается, зараза. Точно издевается. Обращается к Анатолию так пренебрежительно, словно тот его личная прислуга. «Тебе надо? Ты и заказывай», — раздраженно ответил Анатолий. Кажется, владыка ему не нравился, и, судя по взгляду последнего, это было взаимно. «Грубишь?» «Знаешь, малыш, моя любовь к этой девушке так сильна, что я готов вынести даже твое присутствие», — лениво продолжал Олег, поглаживая меня по плечу. Я чувствовала его злость, но понимала, что он слишком хорошо себя контролирует. «Чего не сделаешь ради любимой, верно?» «Хватит», — твердо сказала я, решив закончить этот фарс. «Сейчас я все объясню. Мы действительно не брат и сестра». «Я так и понял, моя маленькая обманщица, что этот тип не может быть твоим братом», — согласно кивнул Олег. «Он мне сразу не понравился». «Да пошел ты!» — раздраженно бросил Анатолий. Кажется, ситуация начала его утомлять. «Тише, тише, иначе тебе действительно придется бежать». Олег чуть прищурился. «Я сейчас вызову охрану, и побежишь ты, придурок», — прошипел Анатолий. «Язык. Следите за языком, молодой человек, иначе мне придется поучить вас манерам», — чуть изменившимся голосом сказал Олег. Кажется, тоже начал злиться. «Что, набьешь мне морду? Ну, давай попробуй, я тебя засужу», — задиристо пообещал Анатолий. «Всей жизни не хватит, чтобы расплатиться. С того света мне бабки присылать будешь». «Как же страшно», — закинул ногу на ногу Олег. «Прямо чувствую, как одна за другой начинают дрожать поджилки». Стас хмыкнул. Ему явно было весело. «Перестаньте!» — выкрикнула я. «Что за цирк вы устроили?» «Допустим, не я, а ты. Что происходит, котенок? Ты мне действительно изменяешь?» «Да скажи ты ему правду!» — бросил Анатолий. «Помолчи», — рассердился владыка. «Сам захлопнись!» «Ты нарываешься?» «А что, если так?» Атмосфера стремительно накалялась. Только что глаза Олега были веселыми, а теперь потемнели от гнева. И я поняла, мне нужно срочно что-то сделать, а то они действительно сцепятся и обвинят в этом меня. Хотя я пострадавшая сторона. «Мальчики, хватит! Вы дороги мне оба!» — громко сказала я. «И моей любви хватит на каждого. Вы оба мои парни». Проходящая мимо пожилая пара с удивлением взглянула на наш столик. Слишком уж провокационно прозвучали мои слова. «Успокойтесь, пожалуйста. Мне приятно, что из-за такой скромной и милой девушки вы готовы перегрызть друг другу глотку», — продолжала я. «Но все же я этого не хочу. Вы мои парни. Оба. Подставные». Анатолий подавился. Стас не смог сдержать улыбку, а Олег помрачнел еще сильнее. Несколько минут я в полной тишине рассказывала о нашей с Анатолием встрече и своих мотивах, решив, что теперь от правды никуда не денешься, и моля про себя небеса о том, чтобы владыка не отказался от игры в фиктивные отношения. Чувствовала я себя при этом полной дурочкой, но старалась держаться уверенно. Зато Олег и Анатолий успокоились. «Значит, у тебя два подставных парня?» — уточнил владыка после моего рассказа. «Как же мерзко он на меня смотрел!» Я скромно кивнула. «Как-то так случайно вышло». «Удивительно вышло, не находишь?» — спросил Олег уничижительным тоном. «Удивительно!» — вздохнула я. «Сама не знаю, как так». «А ты, девочка, не промах», — заметил Стас. «Ты мне нравишься». «А хоть кому-то я нравлюсь», — устало улыбнулась я. «Как ты умудрилась заставить двух взрослых мужиков плясать под свою дудку?» — допытывался Стас. Я пожала плечами. «И правда, как? Как у хрупкой милой Танечки это получилось?» «Она умеет быть убедительной», — усмехнулся Анатолий. «Вы бы видели, что она устроила. Так сильно хотела мне не понравиться. Я едва не упал, когда она ко мне подошла. Актриса». «Еще какая?» — согласился Олег. «Устраивала мне невероятные спектакли. Я так и не поняла, как они успели объединиться против меня, но спорить не стала. Пусть лучше дружат, чем дерутся. Знаю я этих мужиков. Как дети, ей-богу. А чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Конец вечера завершился благополучно. Мы вместе отужинали, словно ничего и не случилось. Парни вполне дружелюбно пообщались. Владыка сказал, что раз он больше всех пострадал от моих действий, он и довезет меня до дома. Анатолий был не против. Его ждала настоящая девушка. Мы вышли на улицу, попрощались и расселись по машинам. Этот утомительный ужин, наконец, закончился.